Если только благородный мальчик не продаст свой меч, и то купим кляч. Уверена, нам хватит марок, особенно с теми, которые ты украла по ту сторону мышиных гор. Твоя уверенность мало что значит в большом мире, если ты в нем плохо разбираешься. Эй, ты, почему мы не можем купить лошадей? Потому что они дороги, сказал акробат, на ходу отряхивающий свою одежду. Это же Накун. Мильвия, видя, что Широн все еще не понимает, объяснил. Раньше Накун славился своими всадниками, и те доставляли массу проблем соседним герцогством во время множества войн, последовавших после раскола Золотого Королевства. Так что когда Накун проиграл последнюю войну, соседи заставили герцога подписать договор о том, что страна не станет восстанавливать кавалерию в объеме, который мог бы иметь перевес во время боевых действий. А чтобы они уж точно соблюдали договор, уничтожили все табуны, пояснила Лавяне. Не уничтожили, а забрали, поправил мечник. Никто не станет убивать ценных скакунов. Даже спустя столетия в Накуне действует ограничение на лошадей и владение ими. Поэтому ты и видишь на дорогах в основном валов. Кони здесь большая ценность, и никто тебе их не продаст. Есть и другие способы, негромко произнесла Лавяне. Ты решительно отмел ее предложение. Никакого конокрадства. У нас уже было достаточно неприятностей, и не стоит их множить. Здесь тебе скорее спустит воровство 5 марок, чем одной лошади. Доберемся своими силами. Как скажешь. Сойка легко уступила и, видя, как подозрительно сузились глаза у Широн, хмыкнула. Да я серьезно. Неужели моя покладистость выглядит столь необычно? А ты сама как думаешь? Ну, если вам так проще, то в следующий раз стану спорить с вами до хрипа и доказывать свою правоту. Так что, будем и дальше молоть языками или отправимся наконец в дорогу? Тион нас самостоятельно точно не найдет. Возражений не последовало, и Сойка закончила. Ну, тогда давайте в путь. Добренно идти несколько недель. Широн часто приходилось напоминать себе, что сейчас зима, пускай и довольно похожая на середину весны Литоса. Днем, на припекающем солнце, она об этом забывала и вспоминала лишь к ночи, когда начинала тянуть холодом от ближайших водоемов и приходилось поддерживать яркое пламя до самого рассвета. Указывающая просыпалась раньше всех и встречала пробуждение солнца. Каждое утро небо над равнинами становилось невероятным, точно крылья фламинго, и на несколько минут девушка теряла представление о том, где на самом деле находится. Она словно смотрела через колодец на другой мир и едва не падала в него. Облака играли всеми оттенками розового, и в них угадывались горы, долины, замки и крепостные стены. Затем над горизонтом появлялся край солнца, и магия рассеивалась. Вокруг оставался всего лишь огромный, бесконечный и удивительный для нее мир, который каждый раз приносил ей что-то новое. Широн с неким затаенным страхом ловила себя на мысли, что ничуть не скучает по ледяному, истрепанному штормовыми ветрами Немаду. Она не вспоминала ни улицы, влажные от бесконечных дождей, ни пустоши, по которым рыскал пахнущий горечью лишайников ветер, ни даже свой дом. Девушка ощущала себя птицей, вырвавшейся из клетки, и это смущало.